Было уже совсем темно, когда Яночка с Хабром добрались до двора дома пана Вольского. Девочка осмотрелась, но света из окон освещал двор лишь кое-где, в основном же его покрывала темнота. Впрочем, и днем нелегко было разобраться в нагромождении пустых ящиков, выброшенных картонных коробок, сараев и будок, сплошной стеной тянувшихся на задах небольших частных лавчонок, витрины которых выходили на Пулавскую. По обе стороны нагромождения размещались две помойки. Одну из них украшал уже вросший в землю проржавевший кузов старой машины. Смутную тревогу внушало девочке все это безобразие, усиливая и без того не дававшее покоя предчувствие. А что за предчувствие, самой не ясно. Сколько ни всматривалась девочка в темные закоулки двора, сколько ни пыталась понять причины тревоги, ничего не получалось. Ни одна светлая мысль не приходила в голову. Вздохнув, девочка решилась обратиться за помощью к верному другу. «Песик, покажи пана Вольского. Пан Вольский, что он здесь делал? Где был? Покажи, песик!» Яночка все больше склонялась к мысли, что пан Вольский подслушивал злоумышленника в своем дворе, а значит, должен где-то прятаться. Если это так, умница Хабр ей сообщит. Деликатно освободив голову из рук своей обожаемой хозяйки, Хабр приступил к делу. Пана Вольского он знал хорошо. Его запахом был пропитан дом. Чувствовался он и кое-где во дворе. Другие запахи пока Хабра не интересовали. И раз хозяйка пожелала пойти по следам пана Вольского, значит, пойдем. И Хабр оправдал возлагаемые на него надежды. Сначала он показал укромный уголок сразу за входной дверью, где человек мог спрятаться и становился совершенно невидим в темноте. Затем он повел Яночку в узкий проход между деревянным сараем и какой-то каменной пристройкой из кирпича. Именно здесь сидела тогда Яночка на ящике, именно здесь подслушала краткий разговор преступников. Теперь она знала, одним из них был Пурхель. Хабр так рьяно обнюхивал след, что стало ясно, пан Вольский бывал здесь неоднократно и к тому же совсем недавно. Интересно, он тоже сидел на ящике в темноте? А может, эта кирпичная пристройка его собственность? Ну вот Хабр приблизился к деревянной сараюшке, и Яночка с удивлением увидела, как собака встала на задние лапы и принялась что-то вынюхивать под самой крышей сарая. Хабр нюхал и нюхал, потом спустился на землю и сделал стойку. Яночка прекрасно поняла, что сообщила ей собака. Именно это место пан Вольский посещал чаще всего. Видимо, здесь и встречались преступники. Самый темный угол во дворе. Может, пан Вольский оставил здесь какой-то предмет, принадлежащий ему? Во всяком случае, по мнению Хабра, это было самое главное место, которое посещал пан Вольский. «Спасибо, мой драгоценный», — сказала до нельзя взволнованная девочка. «Погоди минутку, надо посмотреть, что там». Осторожно оглядевшись, Яночка убедилась, что двор пуст. Можно посветить фонариком. Патрулируя улицы Варшавы, Павлик и Бартек вспоминали всякие известные им случаи угона автомобилей. Вот, например, одному знакомому пожаловался его сослуживец, как у него увели машину всего за каких-то 3 минуты, которую тот пробыл в магазине. Вышел, а машины след простыл. Правда, мальчики не знали подробностей, не знали, когда произошел несчастный случай, в каком районе. Но это уже было не столь важно. Раз где-то увели машину у магазина, смогли сделать это и в любом другом месте у любого магазина. И не только у магазина. Люди оставляют машины, забежав на минутку к сапожнику, парикмахерскую. Ту машину увели средь бела дня. Не скажешь, что сейчас белый день. В декабре рано темнеет, пусть черный день. Но ведь в темноте и украсть легче. Мальчики решили ограничиться районом Макотова. Район ничем не хуже других. Совсем не обязательно отправляться в какой-нибудь отдаленный. Правда, Урсинов был получше. Там в последнее время кражи происходили чуть ли не каждый день. Но сегодня мальчики решили остаться в своем районе. Вот, например, улица Хачимская. За ней Солнечная. Ого, сколько машин стоит у домов. И много иномарок. На Солнечной недавно понастроили гаражи. Часть машин загоняли, но только часть. Вой сигнального устройства мальчики услышали издалека. И бегом бросились в том направлении. Выл БМВ, припаркованный на Хачимской, недалеко от больницы. Внутри какой-то мужчина пытался отключить сигнальную установку. Рассмотреть мужчину не удалось. Хорошо были видны лишь ноги, оставшиеся снаружи. «Как думаешь, вор или дурак-владелец?» – с надеждой спросил приятеля Барток. «Кто его знает?» – ответил приятель. «Давай посмотрим на всякий случай». Он не успел еще договорить, как Барток подбежал к задним колесам машины. Ножка от стола, которую нес на плече, на секунду исчезла с плеча, потом снова на нем появилась. Вот Барток вернулся, и теперь оба мальчика спокойно стояли на краю тротуара в 3 метрах от воющей машины. «Ты чего?» – шепотом ругал Павлик приятель. «Сам же сказал, на всякий случай», – оправдывался Барток. «Да я сказал на тот предмет, что на всякий случай поглядеть надо, а ты сразу колоть». Вытье смолкло неожиданно. Человек в машине вздохнул с таким облегчением, что его вздох отчетливо расслышали и мальчики. Вот он сел за руль, съехал с тротуара задом на проезжую часть улицы, остановился, после чего поехал вперед и свернул на улицу Вилловую. Мальчики побежали следом и прекрасно видели, как машина вдруг вильнула, водитель подъехал к бровке мостовой и остановил машину. Он еще только вылезал из машины, чтобы посмотреть, что же случилось, а приятели уже знали, заднее колесо спустило. «А теперь», – мужественно заявил Барток, – «если начнет менять, значит владелец, а если не начнет…» Мужчина какое-то время тупо глядел на осевшее колесо и чесал в затылке, потом открыл багажник и вынул из него гаечный ключ и домкрат. «Да, плохо дело», – озабоченно сказал Павлик. «Похоже, хозяин. Ну, так пусть научится, наконец, отключать свою сигнальную установку. А то воет и воет, с ума можно сойти. Из-за этого люди уже перестали обращать внимание на сирену». Барток полностью разделял мнение друга. «Ну что ж, если на сей раз им не удалось предотвратить угон, может, они научат растяпу водителя обращаться со своим противоугонным устройством?» «Ладно, брось», – одобрял Павлик огорченного друга. «Нет худа без добра. А сейчас пройдемся все-таки по Хачимской, на всякий случай». Прошлись по Хачимской, свернули на Солнечную. В самом ее начале у особняка стоял «Мерседес». И очень бросался в глаза, такой он был новенький и блестящий. Мальчики стояли и любовались на машину. И тут заметили, как с другой стороны к ней подошли 2. Один оперся рукой на капот и закурил. Второй неторопливо обошел машину, потом прошелся вдоль других стоящих у кромки тротуара, вернулся к первому, и вдруг в мгновение ока они открыли дверцу машины. Аварийная сирена взвыла и сразу замолкла. «Гляди, как быстро отключили. Наверное, воры», – решил Павлик. «Так что, действуем?» – спросил Барток. Один из парней уже сидел за рулем и ковырял в замке зажигания. Второй открывал дверцу со стороны пассажира, готовясь сесть в машину. «Быстрее!» – крикнул Павлик. Барток направился к машине без особой спешки. Ножка от стола опять исчезла с его плеча. Мальчик прошел вдоль багажника «Мерседеса». Странно прошел, вроде бы слегка прихрамывая, после чего скрылся за соседней Ниссой комби. Павлик потихоньку попятился, свернул опять за угол на Хачимскую и, не торопясь, пошел по улице, слегка опираясь на свою чупагу. «Мерседес» дал задний ход, выехал на мостовую и тоже свернул на Хачимскую. Павлик успел заметить, как машина, не проехав и 10 метров, остановилась на середине мостовой. Оба угонщика выскочили, осмотрели задние колеса и моментально скрылись. «А теперь он будет мешать остальным машинам», – сказал Павлик другу, который нагнал его. Барток со своей ножкой на столе удовлетворенно произнес: «Лопнуть мне на этом месте, если это не были угонщики. Здорово я их!» Тем временем за застрявшим посередине улицы «Мерседесом» остановилась машина такси, Ее водитель сердито нажал на сигнал. За ним притормозила машина скорой помощи. Мальчики с интересом наблюдали за развитием событий. Вот только почему до сих пор не появляется незадачливый владелец угнанной машины. Скоро вся улица оказалась забита машинами. Мерседес намертво перекрыл движение. А Бартек со своей ножкой стола на плече стоял неподвижно, наблюдая за беспорядком на мостовой с чувством хорошо выполненного долга. Нет, он решительно мог гордиться собой. Дело принимало очень интересный оборот. Мальчики ждали, чем же оно закончится, но тут Павлик вдруг почувствовал, что что-то коснулось его ноги. Это оказался Хабр. За ним бежала вся запыхавшаяся Яночка. Не обращая ни малейшего внимания на представление, за которым с таким интересом наблюдали мальчики, она быстро произнесла: «А ну, скорее за мной! Хабр нашел у пана Вольского очень интересную вещь. Бежим!» Не разорваться же на две части. Тут такое начинается. Прибежал, наконец, владелец Мерседеса. С ним еще какие-то люди. На улице уже столпотворение. И что, не увидеть, чем закончится все это? Яночка была неумолима и торопила мальчишек. «Да что там случилось?» – недоверчиво спросил брат. «Обязательно нам мчаться туда? Именно сейчас? Гляди!» – крикнул он Бартеку. Мерседес чуть ли не на руках в сторону оттащили. И опять сестре. «Что там нашел Хабр?» «В том-то и дело, что не знаю», — отвечала сестра. «Потому и зову вас, чтобы сами посмотрели. Кажется, прибор». «Какой прибор?» — заинтересовался Бартек. «Таинственный и подозрительный», — ответила девочка. «А какой это вы мне скажете? Не буду строить из себя знатока, все равно в них не разбираюсь. Надеюсь, пан Вольский не забрал его, пока я тут с вами теряю время. Хабр предупредил меня, что он идет. Он, может, не за прибором, хотя кто его знает, вдруг видел, как я там кручусь». «Откуда видел? Из своего окна?» «Нет, это во дворе. Но он мог из чужого окна подглядывать или вовсе с крыши». Бросив последний взгляд на Мерседес, Павлик дал команду отправляться. Все трое бежали, предводительствуемые Хабром. По дороге Павлик расспрашивал Яночку, как она их отыскала. «Не я, Хабр вас нашел», — ответила сестра. «Мы ведь сначала ехали на автобусе». «Большое дело. Я тоже села в автобус, стала проверять на остановках, и он вас на третий учуял, ничего особенного». Не стали ждать автобуса, сели в трамвай, который как раз подъехал. Поэтому, сойдя на улице Одынца, пришлось немного вернуться назад. Во двор зашли со стороны Рославицкой улицы, выслав вперед Хабра. На всякий случай Хабр сообщил, что все спокойно, никого нежелательного во дворе нет. «Вот, глядите!» – шепотом сказала Яночка мальчикам и посветила фонариком. Несколько минут Павлик с Бартеком молча рассматривали какую-то маленькую круглую штучку, прикрепленную к стене кирпичного строения под самой крышей. Оба одновременно поняли, что это такое, и Павлик чуть ли не крикнул от изумления, но ладошка сестры плотно закрыла ему рот. Второй рукой Яночка обязательно заткнула бы рот и Бартыку, да помешал фонарик. Мальчику с трудом удалось избежать мощного удара по зубам, к счастью, он успел отклонить голову, и не стал издавать никаких восклицаний. Он первым отодвинулся подальше от опасного прибора. Брат с сестрой отошли следом за ним. Яночка за рукав оттащила мальчишек подальше в угол за ящиком и прошептала: «Сейчас покажу вам второй такой. И третий. Все обнаружил, конечно же, Хабр. Я догадываюсь, что это такое, но вы мне скажете сами». Осмотрев еще два таких кружка, вся троица в молчании вышла на Рославицкую. Брат с сестрой выжидающе глядели на главного эксперта в технических вопросах Бартыка. А тот, страшно взволнованный, шепотом произнес: «Микрофоны! Однажды довелось видеть такой». И, спохватившись, что можно говорить громко, добавил все же на всякий случай, понизив голос: «Устанавливаются для подслушивания шпионами. Жучок называется. И еще клоп». И теперь понятно, откуда пан Вольский все знает. Ему нет необходимости часами сидеть в засаде. Сидит себе дома и слушает. И не обязательно сидеть. Может, их разговоры на магнитофон записывать. – добавила Яночка. «Ну, наконец-то я разрешила эту загадку, а все благодаря Хабру. Выходит, они и в самом деле устроили здесь себе место встречи», – сказал Павлик. «Ничего не скажешь. Очень удачное место. Первый сорт». «Ты что имеешь в виду?» – спросил Бартек. «А то, что мы тоже обязательно должны их подслушать», – ответил Павлик. «Минутку еще взгляну». И он исчез в темном проеме между ловчонками. Яночка и Бартек смотрели ему вслед и наверняка ждали бы спокойно, если бы вдруг не тявкнул крутящийся у их ног Хабр. Только тогда они заметили машину, сворачивающую с Пулавской. «Хабр, быстро к Павлику!» – приказала девочка. «А что случилось?» – не понял Бартек. «Пока не знаю», – ответила Яночка. «Но Хабр знает, что делать. Пусть и Павлик узнает. Пошли к ним». Машина остановилась у магазинчика. Водитель вышел и скрылся в дверях магазина. Оба, и Бартек, и Яночка, узнали его в тот момент, когда на него упал сноп света из распахнутой двери. «Это Пурхель», – шепнула Яночка. Хабр сразу его узнал. В магазине Пурхель пробыл недолго. Выйдя и немного попетляв по улицам, он свернул в знакомый двор. Хорошо, что Павлик там, а Хабр его подстерег. Может, что подслушает, ведь ясно же, Пурхель шел на явку. «А глины знают о нем?» – спросил Бартек. «Нет, пока мы не стали им говорить». «А надо бы. И лучше вот прямо сейчас. Пусть собственными глазами увидят, а то еще не поверят нам. Быстро звони». «Но учти, тут одним колесом не обойдешься, сделай два», – предупредила Яночка, сходу ухватив идею Бартек, а я побежала искать телефон. Видимо, телефонные боги не любили преступников и были всецело на стороне законности и порядка, ибо дозвонилась Яночка сразу же. Девочка не стала разыскивать очень сомнительный телефон-автомат, она просто зашла в соседний магазинчик и вежливо попросила у его владельца разрешения воспользоваться телефоном. Вежливая и воспитанная девочка произвела наилучшее впечатление на хозяйку лавочки, и разрешение было дано. Поручика Вишбинского Яночка застала еще на работе. Разговор был коротким. «Тут один человек встретился с другим», – сказала девочка. «Мы знаем, кто он, но хотим, чтобы вы тоже узнали. Думаю, он тут немного задержится, что-то у него с машиной. На Рыцлавицкую между Пулавской и Балуцкого. Мы тут все с собакой». Если дело и было изложено несколько путано, поручик не стал придираться. Помолчав, переварил сообщение и коротко бросил в трубку. «Хорошо, еду, спасибо». Хозяйка магазина похвалила девочку. «Умница, недолго ты говорила, а то мне уже закрывать пора. Нет-нет, дорогая, никаких денег не надо, у меня же телефон оплаченный». Бартек поджидал Яночку неподалеку, спрятавшись в подъезде соседнего дома. «Возвращается», — сообщил он Яночке. «Пошли посмотрим, как поедет». Пурхель сел в свою машину, но она не проехала и нескольких метров, как зад ее занесло. Водитель съехал на край мостовой и остановился. Вышел, взглянул на колеса, оба задних на глазах опадали. «Каждое по два раза», — сказал Бартек, — «чтоб далеко не уехал». «Нам совсем незачем торчать на виду», — поморщилась девочка. «Давай где-нибудь в укромном месте подождем остальных. А вот и Павлик», — воскликнула она, увидев Хабра, и в самом деле сразу же за ним появился Павлик. Мальчик весь дрожал от волнения и шепотом стал рассказывать. На четыре машины замахнулись. Одна будет из Тувима, вторая из Познани. У них и ключи к ней есть. На Желебош. И если пан Вольский слышал их, должен уже с реактивной скоростью... Его нет дома, перебила Яночка. Собственными глазами видела, как вышел. Значит, записывает на пленку. Вернется, послушает и примет меры. И опять это будет ночью. Спятить можно. «Погоди, может, еще успеем?» – вмешался Бартек. «Не представляешь, сколько ему из Познани ехать?» Павлик стал прикидывать. «Из того, что я услышал, выходит, выехал только что. Но за это время они на явку добрались, час назад, не больше». Отойдя к фонарю, Бартек посмотрел на часы. «Сейчас 5:05. Ехать им еще 3-4 часа. Как получится». Будут здесь в 10 или 11, не так уж и поздно. Для нас поздно, сказал Яночка. Если нас в это время не будет дома, вот часа в 2 ночи другое дело можно организовать. Ну же, рассказывай, ты откуда подслушивал? Спросила она брата. Брат пояснил. Когда я пришел, второй уже там был. Хабр меня предупредил. Пришлось с другой стороны обойти. Как раз запирали лавочку, бренчали ставнями и замком. Они меня и не услышали, а разговаривали прямо у меня над головой. Как раз у самого жучка пана Вольского. А что? Очень меня беспокоит, как бы он в своем жучке нас не услышал, ответила девочка. Не должен вроде бы, ведь мы каждый раз были там поодиночке. С Хабром я говорила шепотом, а ты не успел тогда заорать. Нет, думаю, пан Вольский о нас не знает. Барток удивился. А пусть и знает, нам-то что? Ну, как ты не понимаешь, пожала плечами девочка. Ведь тогда... Тогда ему может не понравиться, что мы о нем узнали, приходим сюда, следим, подслушиваем. И тогда он напустит на нас кого угодно, полицию, школу, семью. Семью самое страшное. Нет, очень хочу надеяться, что он о нас не знает. Тем временем к меняющему колесо пану Пурхелю подъехала полицейская патрульная машина. Двое полицейских вышли и стали разговаривать с пострадавшим. Не похоже было, что они говорят с ним сурово, напротив, как-то так дружески, вроде бы даже предложили помочь с колесом. Правда, попросили его документы, изучили их, но даже на таком расстоянии было видно, относится к пострадавшему с сочувствием и пониманием. Тут подъехала какая-то машина, остановилась через 2 дерева от Пурхеля. Ее водитель вышел и с интересом наблюдал за сценой. Из-за угла появился пожилой мужчина, прогуливавшийся с собачкой. А вот и третий, неизвестно откуда взялся. Гляди-ка, Павлик ткнул сестру в бок. Поручик. Быстро приехал, похвалила поручика Яночка. Не иначе, как на пожарной машине мчался. Надо ему сказать о той машине из Познани. Стой, ну куда полетел? Совсем спятил. Вместе с ним нас никто не должен видеть. Пурхель наверняка соображает. А тут еще и другие ошиваются. Мы ведь не знаем, кто они. Тот с собачкой уже свернул на Акульскую, оправдывался Павлик. И может прекрасно подглядывать оттуда, не уступала сестра. Да и другие могут наблюдать, мало ли где спрятались. Впрочем, и одного Пурхеля достаточно. Пошлем Хабра, решил Павлик, а сами спрячемся. Вон в том парадном очень удобно, подключился Барток. Я оттуда подсматривал. Притворившись, что с интересом наблюдает за сменой колес, поручик незаметно оглядывался. Где-то здесь должны быть эти ужасные дети. Наверняка они еще что-то знают. Побыстрее бы пообщаться с ними, да и спровадить отсюда его подальше. Опять ведь в опасное дело лезут. Не дай бог появятся тут, противник узнает о них. Тем временем Пурхель попросил старшего полицейского патруля вызвать ему по рации такси. А поручик вдруг почувствовал, как ему в ногу ткнулся холодный нос собаки. Хабра он узнал сразу. Отбежав в сторону, Хабр нетерпеливо оглянулся. Поручик, не торопясь, двинулся за ним, еще раз подивившись предусмотрительности своих маленьких помощников. В удобном подъезде он обнаружил всю троицу. Естественно, Яночка не дала поручику слова вымолвить, первый задав беспокоящий ее вопрос. «Так какие номера у Пурхеля? Настоящие или фальшивые? Ведь тогда у нас он ожидал в Мальшине с фальшивыми номерами, а теперь?» «Теперь настоящие», — ответил поручик. «Ох-охонюшки», — вздохнула девочка, — «нелегкая у вас работа. А теперь слушайте». И Павлик повторил поручику сведения, подслушанные им в ходе встречи 2 преступников. Поручик слушал, затаив дыхание. Итак, опять из Познани ехала машина, от которой у угонщиков уже были ключи. Яночка посоветовала подключить к акции союзников в лице пана Зайжалы. Поручик идею одобрил. «Порядок. Это работа для нас. И ради бога, держитесь подальше от спектаклей, который намечается на Желебоже. Пусть угоняют, недолго им радоваться, это я вам гарантирую. Пока же давайте адрес этого вашего пана Зайжалы».